Лимон. В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец Ван Ли и принес подарок. Директор Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный Ван Ли поклонился и хотел уходить, а Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом. «Какой ж ты хотел поднести мне подарок?» «Я хотел бы, — ответил Ван Ли, — поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть на свете». Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных. Жил кудрявый пес Нелли, гончая собака-трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный. Грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. Всех этих животных держали в доме для мальчика Шуры. Елена Васильевна очень любила животных и сына своего немного баловала. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собаке. «Молчи», — сказал он тихо китайцу и приложил палец к губам. Но было уже поздно. Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке. «Можно посмотреть?» — спросила она, появляясь в конторе. «Собака здесь», — ответил Ван Ли. «Приведи». «Он здесь», — повторил китаец. «Не надо совсем приведи». И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачонку, каких я в жизни своей никогда не видывал, и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой ее можно было прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая, и, как самая тоненькая пружинка, постоянно от чего-то дрожала. Такая маленькая, а глазищи большие, черные, блестящие и на выкате, как у муравья. «Что за прелесть!» — воскликнула Елена Васильевна. «Возьми его», — сказал счастливый похвалой Ван Ли и передал свой подарок хозяйке. Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить! Сам директор протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот схватил его за указательный палец. Но главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал голенький от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусил директор совхоза. Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены: «Визгу много, шерсти мало». Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, трубач, Борис. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся на старый конторский турецкий диван и там закрылся подушками. Нелли и трубач от маленького чудища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал и, загнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню. «Нашла коса на камень», — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. «Визгу много, шерсти мало», — повторил он своему обидчику и коту Мишке, подтолкнув его ногой. «Ну-ка, Мишка, пыхни в него». Мишка поднял свою военную песню на самую большую высоту и хотел было пыхнуть, но, быстро заметив, что враг от песни его не только не моргнул, а зажег новый страшный огонь в своих огромных выпуклых муравьиных глазах, метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку, увлекая на воздух вместе с собой и грача. После этого большого дела победитель, как ни в чем не бывало, прыгнул обратно на колени своей хозяйки. «А как его звать?» — спросила очень довольная виденным Елена Васильевна. Ван Ли ответил просто. «Лимон». Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон». Все подумали, собачка очень маленькая, желтая, а лимон, в нашем смысле, кличка ей самая подходящая. Так начал этот забияка влавствовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей. Как раз в это время я гостил у директора и 4 раза в день приходил есть и пить чай в столовую. Лимон возненавидел меня, и стоило мне показаться в столовой, чтобы он летел с колен хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить. Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды, глубокой ночью, меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не пришли ли уж, не забрались ли к ним воры и разбойники. С оружием в руках я бросился на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине их круга лимон дрался с домашним ежом. И много такого случалось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей. И вот случилось. Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руку шляпу, я прямо пошел в столовую. «Ну, брат», — сказал я лимону, — «хозяйка ушла. Теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше». И дав ему грызть свой тяжелый сапог, сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел. В глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда глядели большие и, как мне показалось, печальные. Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: а что, если от страха и унижения сделается у него разрыв сердца? Как я отвечу тогда Елене Васильевне? «Лимон!» — стал я его ласково успокаивать. «Не сердись, Лимон, на меня! Не сердись, Лимон, на меня! Будем друзьями!» И погладил его по голове. Погладил еще и еще. Он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами. И Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку. Лимон как будто набрал в рот воды. «Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие?» — спросила она. «Ничего», — ответил я спокойно. «Наверное, он начал привыкать, и ведь пора». Я не решился сказать ей, что лимон побывал у меня в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно переглянулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что лимон потерял свою силу от шляпы. «Все забияки такие», — сказал он. «И наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза. Но стоит посадить его в шляпу, и весь дух вон. Визгу много, шерсти мало».